вот здесь и поговорим. Тохадзе расстегнул сумку, вынул бутылку коньяка, стаканы. Салон трамвая был пуст, только впереди сидел пожилой человек в светлой куртке. Он обернулся несколько раз, внимательно посмотрел на Корнеева. Игорь сидел, прислонившись виском к стеклу, наблюдая, как плывут световые квадраты окон по темному тротуару, и валяющийся на нем мусор, скомканные пачки сигарет, осколки бутылок, картонки из-под молока, обретал в этом зыбком и скользящем свете некий новый таинственный смысл. Человек в куртке поднялся, сел рядом с Корнеевым, посмотрел на него и спросил: «Знаете, какая самая маленькая собака в мире?» «Нет», — удивленно ответил Игорь. «Йоркширский терьер Сильвия. Ее рост 9 сантиметров, а вес 283 грамма». Корнеев повернулся и ошалело поглядел на незнакомца. «А какая самая большая кошка в мире, знаете?» «Нет», — Игорь засмеялся. «Ее зовут Химми. Она живет в Австралии. Длиной она метр, весит 20 килограммов». Трамвай начал тормозить. Человек встал, пошел к выходу. С шипением разъехались двери. «Зачем вы мне об этом говорили?» — крикнул Игорь. «Я хотел, чтобы вы улыбнулись», — донеслось из уличной темноты. Тохадзе распахнул дверь и выбросил пустую бутылку. Она, зазвенев, укатилась в темноту. «На, Славик дорогой!» Он протянул ему сумку. «Здесь три бутылки такого же. Коньяк дорогой, хороший. Ты в бане его поставь на стол. Пусть эти козлы видят, что ты тоже человек. Слушай, Нукзар, оставьте вы меня в покое. Ты слышишь, Гена? Дорогой. Человек сам не знает, что говорит, клянусь честным словом. Сколько ты от нас получил? Молчишь. Ты оделся, обулся. Копейка в кармане завелась. Слушай, разве на свои статейки ты мог бы так жить? Я книгу готовлю. Какую, слушай, книгу? Ты что, «Малую землю» напишешь? Нет. Фамилия твоя Брежнев? Нет. Ты Голубев. Слава Голубев. Что ты с ним говоришь, Нукзар? Резко повернулся Гена Мусатов. Он посмотрел на Славу и дернул щекой. Ишь ты, писатель! В баню с солидняком ходит. С милицейским начальством за ручку. Ты наводчик, понял? 17-я статья УК. Мы за грабеж пойдем, а ты за соучастие получишь. Так что сиди и не дергайся. В сумке не только коньяк, там штука. Долг за прошлое. Нашел что-нибудь? Слава достал бумажку, протянул. Там адрес, телефон, имя. Лесин Вадим из внешторга. На 3 месяца в Лондон уехал. Дома одна жена. Мы выпивали... Он Громову из милиции говорил, что у него дома и чеки, и деньги. Я был у него. Там техники много, украшения у жены есть. Вот это дело. А теперь иди, мы позвоним. Слава вышел из машины, посмотрел, пока скроются огоньки, подошел к фонарю, расстегнул молнию сумки. Все верно. 3 бутылки дорогого коньяка. Пачка денег. Слава достал бутылку, сорвал пробку и начал пить прямо из горлышка. Сделав 2 больших глотка, постоял, опустив бутылку в вытянутой руке, потом с силой ударил ею по дереву. Зазвенело стекло, потек по руке коньяк. «Гад!» — крикнул Слава в темноту. «Сволочь!» Он в бессильной ярости бросил бутылочный скол в стену здания. Корнеев шел по темной улице Островского к старому своему дому. Вошел в подъезд, поднялся на 3-й этаж, открыл тяжелую старую дверь. Тихо прошел по коридору, толкнул дверь в комнату. Раздевался в темноте. Уличный фонарь освещал часть комнаты, блестел на глянце календаря, высвечивая лицо актрисы Фатеевой. Игорь разделся, лег, глядя, как пляшет свет на потолке. Гена Мусатов вышел из машины, открыл дверь телефона-автомата, набрал номер. Телефон не отвечал мучительно долго. Потом подняли трубку. «Простите, ради бога, за поздний звонок. Это Алла Сергеевна?» «Кузьмин Евгений Сергеевич из станка импорта». «Да, я друг Николая Петровича». «Да, из Лондона, только прилетел». «Да-да, он вам привет шлет». «Ну, конечно. У меня посылка и письмо. Думаю, техника, коробка больно тяжелая». «Конечно, конечно. Коля дал мне адрес. Еду, не беспокойтесь. Можете не причесываться. Я позвоню и передам вам прямо в дверь». Мужчина поднялся на постели, взял с тумбочки сигареты, зажег спичку. «Кто это?» «От Коли посылка. Круглосуточная поставка фирменных вещей. Не злись, Сережа». Алла поцеловала его в щеку. «У нас еще полчасика есть». В прихожей зазвенел звонок. Алла накинула халат и пошла к двери. Свет в коридоре она не зажигала. Повозилась с запорами, раскрыла дверь. В квартиру ворвались двое. Телефон звякнул, словно подавился, и Корнеев сразу же снял трубку. «Корнеев!» — хрипло со сна сказал он. «Так, так, давай машину». В комнате, где еще все вещи сохранили следы насилия, сидели рыдающая Алла и растерянный Сергей. «Так», — сказал Корнеев, оценивая обстановку, — «так, вы кто?» «Я?» — Сергей засуетился, начал доставать из пиджака документы. «Я, собственно...» — Игорь взял паспорт, прочел, посмотрел сочувственно. «Ну, кто вы, собственно...» «Догадаться нетрудно, поэтому я не буду спрашивать, почему вы находитесь здесь. Как было дело, только кратко и точно. Я лежал в постели и вдруг услышал какой-то шорох в коридоре. Встал. В комнату ворвался человек с пистолетом. Как он выглядел? Высокий, на лице маска, одет в темный халат.